добровольцы. Мой крик потряс все души от мала до велика. Артем, не обессудь, ярозавр помахал своими ручонками. Я бы с радостью, но у меня лапки. Я там потону просто-напросто. В воду, восклицательные и вопросительные знаки, а это взревел Михаил Лунатыч. Молю ю-ю-ю, только не в воду. Ну а с тебя тем более спроса нет, вздохнул я, взглянув на лаву. Теоретически, Виверна смогла бы помочь, если бы автобус еще тонул. Не вытащить, конечно, она не гигантский дракон, она и легковушку не поднимет, но хотя бы притормозить затопление, а то и оттянуть к берегу. Но даже при том, что огненная Виверна неожиданно любит купаться, ей, конечно, автобус не поднять, смешно и думать об этом. В океане начался явный движ, обсуждение, колебания, предложения. Первыми вызвались пауки, но, узнав о специфике задания, сразу же отказались. Вода и так враждебная среда для членистоногих. Но когда тонет электрический членистоногий, вода становится враждебной средой вообще для всех. Черт, адакуни, да чем они помогут? Обварит бедолаг, которые пытаются спастись. Обезьяны, вариант, но слишком уж большой разломный зоопарк в Москве-реке, это палево. Добровольцы, еще раз прокричал я, чтобы помочь самым робким принять решение поскорее. Спасение пришло, откуда не ждал, от существа, которое я лично записал в касту злодейских злодеев. На берег океана неуклюже выполз морской змей, тот самый гигант, который пытался потопить трансатлантический лайнер во время моей первой поездки в Ацтекскую империю. Оказывается, за последнее время, точнее, с тех пор, как я начал активно пользовать пауков и ежиков, по океану пополз слушок о том, что лояльные монстры исправно получают от меня ништяки. От прогулок в реальный мир и аж до шанса на перерождение. Собственно говоря, разговор со змеем состоялся короткий. Тварь не скрывала свои корыстные мотивы. Ты, мне, я, тебе. И в конкретной ситуации я был не против такого рода сотрудничества. Ладно, кивнул я, погнали. Все это совещание заняло от силы пару секунд реального времени. Вынырнув из океана, я первым же делом призвал змея и сам поплыл к автобусу. Видимость нулевая. Тяжелая машина при падении подняла столько мути, что я свои руки не видел. Астральное зрение мне в помощь, но смотреть за всем и сразу не поспеешь, а потому на всякий случай я все-таки вытащил пару адакуни, чтобы поискали людей. Вдруг кто-то выпал или неудачно попытался выбраться самостоятельно. По левой стороне, где удар об столб разнес стекла, пассажиры сориентировались быстрее. Самые проворные уже справились с ремнями безопасности и пытались выплыть. Вот только из-за мути и отсутствия света освещение салона помигало и погасло, не все понимали, куда плыть. Да и соседи, в панике цепляющиеся друг за друга, еще больше снижали шансы на спасение даже у самых физически подготовленных. Я, походя, помог кому-то выбраться и подтолкнул к поверхности. Вроде мужик, поплыл, сам, отлично, но вытаскивать полсотни человек по одному. Даже если половину вытащу, вторая половина захлебнется. Тут автобус ощутимо тряхнуло. Это змей попытался ухватить его пастью, но по факту лишь вскрыл зубами крышу, как консервную банку. Хреновенько. Я чувствовал искреннее стремление моего нового многотонного питомца помочь. Он правда старался, но пока что у него не получалось. Совсем. От его клыков металл угнулся и рвался, и зацепиться было ни за что. По сути, змей сейчас просто трепал автобус, как тузик грелку. Кажется, кого-то из-за этого даже зажало меж сидений. Не так, послал я в голову змея мысленную претензию. Ты его просто рвешь. В ответ сперва пришел импульс сильного возмущения. Зверушка явно не привыкла к критике и к тому, что ею командуют. Но потом змей, видимо, вспомнил про ништяки, усмирил гордыню и начал думать. Додумался в итоге до того, что вгрызся в задницу автобуса, там, где двигатель, и попытался тащить его волоком в сторону берега. Задумка хороша, но черт, до берега далеко, долго, слишком долго. Думай, Артем, думай. Уже почти минута прошла. На мосту тем временем творился хаос. Визг тормозов и звуки столкновений неслись со всех сторон. Многие не смогли избежать столкновений, но, к счастью, это были пустяки. Участь злополучного автобуса в этот день никто не разделил, но видели очень и очень многие. Побросав свои машины, люди в спешке искали способ помочь. Кто-то перегнулся через ограждение в попытке разглядеть, что происходит внизу. Кто-то уже звонил в полицию, судорожно объясняя ситуацию. Да и сами дорожные полицейские, вклинившиеся в погоню, связались с начальством. «Эй, у кого есть трос?» — крикнул какой-то таксист, оглядываясь по сторонам. «Тащите все сюда!» Несколько молодых людей спешно скидывали с себя куртки и обувь, собравшись последовать примеру неизвестного смельчака. На нижней дороге под мостом тоже началось движение. Машины останавливались, кто-то даже побежал к берегу реки, но никто не знал, что делать. «Смотрите!» Пронеслось по толпе. «Смотрите!» Пускай глубоко, и пускай мутно, но морского змея в Москве реке не спрячешь. Парни, успевшие раздеться, как-то резко передумали прыгать в воду. Сперва, конечно, появление огромного монстра вызвало переполох. Вот только вместо того, чтобы в панике бежать прочь, большинство вытащили телефоны и принялись снимать происходящее. Потому что, несмотря на мутную воду, слишком уж прозрачными были действия змея, слишком уж они хорошо читались. Люди видели и понимали, что монстр пытается помочь, просто у него пока что ничего не выходит. Принцесса Анна была в первых рядах. Она стояла как раз на том месте, где автобус смял отбойник и пробил ограждение, и где маги, когда они так нужны, восклицательные и вопросительные знаки, услышала она разговор краем уха. «Так тут не любые нужны, тут только водные». «Да какая разница, восклицательные и вопросительные знаки, водные, неводные, восклицательные и вопросительные знаки, пусть сделают хоть что-нибудь». Принцесса даже начала прикидывать, а чем, правда, вот лично она, могла бы помочь, но тут ее размышления прервали. Чип-чип, по доспеху Анны на плечо взметнулся Белкус. Чип-чип-чип-чип, что такое? Та уже слишком хорошо знала повадки пушистого, чтобы просто отмахнуться. Чип-чип, мохнатый указал вниз и похлопал принцессу по шлему. Чип-чип, меня Артем зовет, догадалась она. Чип, кивок, поняла. Недолго думая, принцесса расстегнула ножны, отдала свой меч и меч Артема одному из парней, которые только что собирались прыгать, и прыгнула сама. Отлично, Аня поняла, что нужна мне внизу. Чип, ты красавчик. Я просто не мог не похвалить Белкуса за расторопность. Спасибо, Хайзе. Если хочешь, дай мне чудо-песу, и я нагоню дядьков верхом. Еще раз благодарю, но дядьков наверняка уже без нас нагнали. И нагнали, и мордой в асфальт положили. Беда, расстроился мохнатый, видимо, не до конца понял концепцию нашей погони. Ну да ладно, сейчас не про дядьков, сейчас про то, что там, где не справился грандиозный водяной змей, мне поможет великая каменная баба. Планы меняются. Змей получил от меня новые инструкции, бросил излохмаченный автобус и отплыл подальше под мост. Монстр прямо-таки бурлил от эмоций, в основном от негодования, но я уверил, что он все делал правильно и что мы обязательно сочтется. Ну а теперь спасать людей, и заодно повышать рейтинг императорской семьи, ведь ее эпичный прыжок в полном доспехе в ледяную воду засняли, думаю, примерно все, кто был на мосту, а доспех-то приметный. Выцелив астральным зрением Аню, я в пару грибков оказался рядом с ней, взял за руку и потащил за собой. Теперь самое сложное – объяснить ей свою задумку. Но когда мы опустились ногами на илистый грунт, ее высочество, кажется, и сама поняла. А уж когда я начал вливать в нее энергию, и вовсе, не отпуская руку принцессы, я открыл для нее прямой доступ к источнику, и ее энергосистема, так удачно подготовленная накануне энергетической печатью, вспыхнула, как сотня бенгальских свечей. Думаю, Аня и не думала, что таким количеством энергии вообще можно оперировать. Сам же я на долю секунды метнулся к океану. Ярик, восклицательные и вопросительные знаки, помоги-ка, через меня. Гигантский ящер согласно мотнул головой и сосредоточился. Черт, это был один из тех моментов моей жизни, на который я бы с удовольствием посмотрел со стороны. Эпик и размах, размах и эпик, с утробным рокотом и ощутимыми толчками, как от землетрясения, речное дно вместе с автобусом двинулось вверх. Минута, и вот над поверхностью реки показалась разодранная змеем крыша. Еще несколько секунд и из окон хлынула вода, а следом и мы с Аней показались. Принцесса была сосредоточена и выглядела прямо как тогда, во время постройки дома для циклопов. Вот только еще эпичней. Сверху понеслись крики, свисты и аплодисменты. Прямо посреди Москвы реки вырос каменный столб, прямо как те, что торчат посреди ацтекских каньонов. Ну и все, собственно говоря, хватит. Я отрубил Аню от источника и ломанулся проверять людей в автобусе. Сверху, будто десант спецназа, На буксировочных трассах уже спускались сотрудники полиции и прочие небезразличные. И еще чип, Хайзе, заорал мохнатый и бомбочкой сиганул с моста. Усиль, на кой ты здесь нужен? Восклицательные и вопросительные знаки. Я курсы откачки проходил, парировал чип, возверну жизнь захлебавшимся. Хм, ну ладно, влил в белку со силушки богатырской. И каково же было мое удивление, когда пушной отморозок с гулким бульком плюхнулся в воду, а всплыл, вытаскивая за шиворот какую-то бабульку в несознанке. Белкус допер ее до вновь образовавшейся суши, выволок, а затем как давай скакать сверху. Кхе-пхе, изо рта старушки брызнул фонтан воды. Жизнь морщинистой человечки спасена, крикнул Чип и рванул дальше, к автобусу. Впрочем, там уже и без него народу хватало. Да, половина пассажиров успели сориентироваться, и сейчас выглядели потрепанными, ошеломленными, но хотя бы живыми. А вот другой половине и впрямь нужна была помощь. Хорошо, хоть в этом автобусе не оказалось детей. Астральным зрением я следил за теми, кто начинал угасать и тут же бросался к ним на помощь. Курсы откачки захлебавшихся – это чудесно, но я плюс ко всему мог дать небольшой разряд электричества, который работал как дефибриллятор, да исцелительской магии немного знаком. Не отставала от меня и Аня, все же медсестра, и уж что-что, а первую помощь оказать точно могла. Не совсем уместное наблюдение, сколько же ржавых велосипедов и прочего говна на дне Москвы-реки. И сейчас весь этот металлолом и прочий хлам здорово мешали спасательным работам. Что он делает? Восклицательные и вопросительные знаки, заверещала насквозь мокрая мадам азиатской внешности. «Уберите его от меня!» А заорала она потому, что ей на плечи вскочил Чип. Одной лапой Белкус схватил барышню за нижнюю челюсть, затем вторую положил на темечко и, хрусть, резко дернул. В первое мгновение она зажмурилась и истерично заверещала от страха, но потом, а боги, разрезом глаз барышня стала похожа на девочку из аниме. «Мой остеохондроз, какая легкость в шее!» «Чип-чип!» Белкус подмигнул ей, мол, не стоит благодарности, и побежал дальше. «Слава тебе, кодекс обошлось без жертв, хотя еще чуть-чуть, и кого-то было бы уже не откачать. Тем не менее, вскоре необходимость в моем участии отпала, да и тесно уже стало. Так, ладно, у нас вообще-то погоня в самом разгаре была, а может и есть до сих пор, и надо бы проверить». Перезагрузив телефон, зависший после погружения в тени, я сразу же набрал номер Василия Федоровича и задал один единственный вопрос. «Взяли, взять-то взяли», вздохнул граф. «Вот только не того, кого надо». «Чего?» Восклицательные и вопросительные знаки. «У меня чуть не полыхнуло, да хотя чего уж там, полыхнуло, да еще как. Это насколько же надо быть косорукими придурками, чтобы упустить такую приметную машину почти в центре Москвы. Это даже не черно-белая комедия, это водевиль какой-то с песнями и плясками». Кажется, Ферсов услышал, как у меня от возмущения перехватило дыхание. «Ты погоди, не кипятись, машину мы отследили», поспешил он успокоить меня, «и анонима взяли. Так отлично же», обрадовался было я. «Вот только аноним он КХМ», прокашлялся граф. «Он не совсем аноним, понимаешь?» «Нет, не понимаю», честно признался я. «Актер он», вздохнул Ферсов. «Мы уже пробили его по всем базам. Заволожен Дмитрий Сергеевич, 35 лет от роду. Всю жизнь играл в Мытищинском кукольном театре», граф зашуршал бумажками. «Собаку, дерево и вершиной его карьеры стала роль Карабаса-Барабаса». «Ага», машинально сказал я. «А недавно его уволили из театра по причине дурного нрава и алкогольной зависимости. Стал искать работу через сеть. Ну и нашел. В общем, ему просто давали текст на бумажке, а он читал». Тут Ферсов чуть помолчал. «Конечно, допросы еще будут, в том числе и с пристрастием. Но ты молодец, Артем. Ты и ее высочество, конечно. Да какой молодец. Облажался по полной программе, честно признался я. Чуть кучу людей не угробил. Надо было действовать жестче и эффективней. И к слову о жесткости и эффективности. Кстати, Василий Федорович, а те трое в машине, я так понимаю, убиты при задержании? Нет, тут тоже все весьма интересно. Они ушли через портал, и кто знает, куда. Портал, восклицательные и вопросительные знаки. Твою-то мать, в этом мире портальщиков, как единорогов. Причем родиться с этим редким даром, далеко не подарок судьбы. Портальщики настолько ценны, что практически все сидят на коротком поводке у самых-самых влиятельных мира сего. Да не у каждого императора свой портальщик есть. А личность-то, спросил я, личность-то выяснили? «Да вычислили», — ответил Фирсов. «Немудрено выяснить, приехали-то они к себе домой, оказались все же местными», — немного удивился я. «Я-то как раз делал ставку на ацтеков, совсем местными», — протяжно вздохнул Фирсов. «И вот это-то меня и напрягает», — отличился род графа Люберецкого. «Вот только дома у них никого, ни детей, ни женщин, ни даже прислуги, все как будто испарились. Так, порталы, значит, ладно, охотник я или где, раз пошла такая пьянка, Василий Федорович, диктуйте адрес». Мы выехали почти незамедлительно. Почти, это потому что Аня додумалась дать подержать наши мечи каким-то подросткам, а те по всей видимости решили умыкнуть их в качестве сувенира. Без злого умысла, парни даже не думали убегать, а так чисто вдруг забудет, вдруг прокатит. Короче говоря, сперва нам пришлось поискать в толпе наше оружие, и только потом мы выехали в поместье Люберецких. После купания в одежде, да в октябре, да на мотоцикл сказка. Пришлось даже щитами от ветра прикрываться. Заболеть-то мы, конечно, не заболеем, но ощущения от поездки все равно были так себе. «А вы кто?» Поперек дороги встал сотрудник канцелярии, должно быть совсем новенький, Артем Чернов. Сотрудник нахмурился и сверился со своими списками. «Здесь что-то не то», — почесал он репу. «Вы задержаны, вам надлежит дать показания». «Эф-эф-эф», я придавил паренька силой, а потом просто отодвинул его в сторону. «Ты еще ее высочеству в лицо лампой посвети, все вопросы к графу Фирсову, Артем. А вот, кстати, и он сам вышел нам навстречу, ваше высочество», — всплеснул он руками. «Да с вас вода течет, есть немножко, Василий Федорович». Аня зябко поежилась и подула на руки. «Принести ее высочеству полотенце, одеяло и горячего чая», — крикнул он кому-то вглубь усадьбы. «Артем, не-не-не», — сказал я, — «мне ничего не надо, просто дайте сосредоточиться». Прислушиваясь к собственным ощущениям, я принялся изучать магические токи и остаточные следы, которых в доме одаренных должно быть предостаточно. Даже самый слабый отголосочек сейчас может быть именно той ниточкой, которую я ищу. Попутно я призвал пару гончая ежик, так чтобы ищейка поработала прямо в тенях и осталась незамеченной. Очень уж меня интересовал актер, вслух спросил я. «Василий Федорович, а где актер?» «Там», — махнул рукой граф. «В гостиной сидит, выпить клянчит». «Спасибо». Я тут же отправил гончую к деятелю искусств, а сам занялся следом от портала, который обнаружился прямо в вестибюле усадьбы. Путевая нить, достаточно свежая, и будь я портальщиком, богом, странником или на худой конец демоном, я бы сейчас накачал ее энергией и заново открыл бы портал. Представляю, заявляюсь я в тайное убежище Люберецких, и такой: «Вы не ждали нас, а мы приперлись, и всех в отключку, до выяснения». Мда, вот что надо было сделать там, в машине: вырубить всех давлением ауры, и перехватить управление, да хоть в тени машину утащить, или, ладно, к чему сейчас рефлексировать, будет мне урок на будущее. Не будучи ни портальщиком, ни демоном, я смог, тем не менее, примерно отследить путевую нить, просто подергав за нее. «Хммм, что такое, Артем?» — насторожился Фирсов. «Вы хотели знать, куда они ушли?» Я повернулся к нему. «На восток, граф. Они ушли очень-очень далеко на восток». Тут мне в голову постучалась гончая. Со своим заданием она справилась моментально. Ее ответ был однозначен. Запах этого человека она чует впервые, и рядом с эпицентром он не появлялся. Но это не все. Собачка проявила личную инициативу и облазила дом Люберецких. И да, он насквозь пропах запахами тех, кто укрывался в лесной избушке и минировал дорогу. Ими, а еще взрывчаткой, жгучая пыль, послала мне образ гончая. Этот запах она запомнила отлично. Глава 7. Батарейка. «Ваше высочество, вам лучше сюда не заходить», — робко заикнулся молодой сотрудник канцелярии, приоткрыв дверь гостиной, но с пути принцессы отошел. «Ваше высочество, спасибо», — кивнула Анна и неторопливо прошла внутрь. «А-а-а-а-а-а», — тут же воскликнул дерево, он же собака, он же карабас, с чувством воскликнул, патетически раскинув руки в стороны, будто старую знакомую встретил. Весь из себя одна сплошная эмоция. «Ваше высочество», — он хотел подняться, но наткнулся на строгий взгляд канцелярских. «Ваше высочество, эти господа совсем меня не слушают, но вы-то, вы человек, ваше высочество, с большой буквы, так разрешите же, разрешите бедолаге последнюю просьбу». «Только если перестанете поясничать», — ответила принцесса. «Поясничать? Актер сделал круглые глаза. «Я да никогда, ваше высочество, я просто, он реально всегда такой», вздохнул молодой сотрудник от двери. «Вот», аноним щелкнул пальцами, «юнец не даст соврать, когда вы читали по бумажке, вы казались мне органичней», хмыкнула Анна. «Ладно, допустим, и что же у вас за последняя просьба?» «Малость, сущий пустячок, разрешите напоследок промочить горло, очень хочется выпить, вон того, желательно». Актер даже на секунду стал серьезным и указал на массивный сервант с прозрачными дверками. «Вкусного, там еще на этикетке рука с топориком нарисована. Налейте ему», махнула рукой принцесса. «Благодарю, ваше высочество, от всей души благодарю». Все тот же молодой сотрудник открыл сервант, взял ту самую бутылку, которую запросил актер, и бокал. «Куда?» – вскинулся аноним. «Что вы делаете, вас что? Пить не учили, не смейте наливать этот благородный напиток в сраный, прошу простить за мою несдержанность, ваше высочество, в сраный Рокс. Это утлая посуда специально для помоев, которые хлещут на западе. А коньяк, молодой человек, надлежит наливать в коньячную рюмку. В такую, сотрудник, которого таки учили, как пить, нашел нужную. В такую, как скажешь», вздохнул сотрудник, налил в бокал на два пальца и передал актеру. «Ну, за империю». Гаркнул актер, залпом опрокинул в себя половину содержимого бокала и резко встал. «Тише, тише», — сказала Аня, когда двое оперативников рванулись в его сторону. «Кажется, человек сказать что-то хочет. Хочу, ваше величество, очень хочу». Актер на несколько секунд закрыл глаза, подготовился, вошел в образ и заговорил тем самым, хорошо знакомым по видеороликам, голосом. «Ай да принцесса Анна!» Этот ехидный тон из его уст звучал куда привычней. «Ай да Артем Кочернов! Поздравляю вас с поимкой самого страшного врага империи! Казнокрады, убийцы, воры и демонопоклонники – это все так мелкое хулиганье, которое не стоит вашего драгоценного времени. Ведь лучше потратить его на поимку меня». Тут Аня смекнула, что к чему, и принялась вертеть головой, выискивая камеры. «Патриота своей страны и человека, который всего лишь транслировал мысли граждан своей страны. Да, я актер, но я идейный. Да, я не центр проекта «Аноним», но вам на это наплевать, ваш дружок-барон уже решил меня казнить. Там», поняла Анна, заметив на стене за спиной актера медвежье чучело. Один его стеклянный глаз как будто двинулся, наводясь на нее. «Надеюсь, что вас это потешит, но знайте, на смену мне придут другие. Нас много, ваше высочество, гораздо больше, чем вы думаете, и на вашем месте я бы порадовался, ведь это значит, что в империи вашего густейшего папеньки еще остались думающие люди. Проверьте чучело», шепнула Аня одному из сотрудников. «Ну а насчет моей казни не беспокойтесь, моя душа не достанется Чернову и его демонам, я уйду сам, но я хлопну дверью». Актер отсалютовал принцессе бокалом. «Ваше здоровье, дамы и господа, а вот не было бы у вас такой страсти к лицедейству, ублюдки, могли бы реально похоронить целый отдел канцелярии графа Ферсова в придачу. Все стало очевидно еще тогда, когда гончая унюхала жгучий порошок, так что я не сильно удивился тому, что случилось после. Один из людей графа подбежал к нам с вытаращенными глазами и показал прямой эфир из гостиной. Запись шла с запозданием в секунду, и мы заранее слышали все слова актера в соседней комнате. «Сейчас рванет», понял я. «Сейчас эта паскуда договорит заготовленную речь, и обязательно рванет. Да только хер там плавал. Не в мою смену», вслух сказал я. «Что не в твою смену?» Не понял Ферсов. «Просто не в мою смену», пожал я плечами. «Всегда хотел это сказать». Стремительный рывок на берег океана и крик об общем сборе. «Вот только на сей раз сбор избирательный. Мне абы кто не нужен. Первым делом я воплотил, разумеется, в тенях, целое стадо ежей в паре с крупными боевыми пауками. Велел найти каждого живого человека, который сейчас находится в усадьбе, и приготовиться, а по моей команде, сразу тащить в тень. Ну а во-вторых, на дело отправились несколько уже показавших свою сообразительность паучков с ежатами поменьше, а вместе с ними и гончая. Этим было велено искать взрывчатку и любые спрятанные электронные устройства. Никто ведь не станет держать детонатор на виду. Артем, что происходит? Граф, кажется, тоже что-то заподозрил. Будет взрыв, шепнул ему на ухо так, чтобы никто другой не слышал. Усадьба заминирована. Аж ты ж, Ферсов чуть ли не бегом рванул в гостиную, а я за ним. Ваше здоровье, дамы и господа. В ту же самую секунду закончил свою речь недоаноним. Трансляция на планшете прервалась. Насколько я понимаю, Взрыв должен был уже случиться, но что-то пошло не так. То ли бомба должна по таймеру взорваться, то ли кто-то должен ее дистанционно подорвать. Но эта задержка дорого обошлась актеру. Разъяренным кабаном граф налетел прямо на него. Ой-ой-ой. Фирсов со всей дури жахнул актеру кулаком в ухо, затем взял за грудки и дурным голосом прокричал ему прямо в лицо. «Где детонатор?» «Нашла», — сигнализировала мне в голову гончая. «Да вот только она-то нашла, а пауки, которые должны обезвредить, добежать не успели». Взвыла чуйка. «Сейчас», — приказал я своим спасателям. «Стоим мы, значит, в воронке. А граф смотрит на меня так пристально-пристально, как будто бы что-то сказать хочет. Ну а я ему на упреждение и говорю: секреты рода. А он мне: ПЦБ. Как будто бы я и сам не понимаю, что ситуация у нас сложилась неоднозначная и сложно сочиненная. Так вот, земля под ногами аж горячая до сих пор, дым кругом стоит, гарь. Неодаренные от резкого нырка в тени без сознания валяются, а у одаренных рожи такие задумчивые, но потерянные, как будто бы их только что со страшного бодуна растолкали. И только одна Аня стоит, как ни в чем не бывало, злится разве что, и аурой давит, и ведь гляди-ка, сама научилась. Ну умничка же. И к слову об Ане. Василий Федорович, решил я уточнить один момент, а вы не обратили внимания, во время трансляции ее высочество в кадре засветилось? Засветилось, хмуро кивнул граф. Да, покачал я головой. А хорошо они нас, суки такие, изучили, знали, что приедем, и актеришку своего поди спецом оставили, знали, что он за человек, и что не упустит случая такую драму отыграть. Ага, Фирсов мрачно поглядел на актера, который валялся на земле без сознания. Карабас-барабас заработал себе вечную казнь. Вечную казнь — это как дыба с целителем на завтрак, обед и ужин. И так день за днем. Ух, я аж поежился от такого. Не слишком. Покушение на дочь императора. Фирсов начал загибать пальцы. Попытка государственного переворота. Подрыв государственности. Организация массовых беспорядков с привлечением несовершеннолетних. И все это в составе организованной преступной группы. Мне продолжать? Не надо. БЗЗЗ. От этого малоприятного разговора меня спас телефонный звонок. Ариэль, прелесть моя рогатая, ну как ты там? Нашла ногу? Нет, Артем, ответил Ариэль. Видимо, говорила на громкой связи, потому что инициативу тут же перехватил Володя. Не можем найти. Прошли по следу чуть дальше, чем люди из канцелярии, и все. Гончая сдалась. Дождь ведь прошел, да к тому же город, да к тому же нога передвигалась скачками по крышам, а потом вообще как будто бы исчезла. Мы подозреваем, что она запрыгнула в какую-нибудь машину прямо на ходу. Так, конечно, хочется что-то такое сейчас придумать. Гениальное. Такое, чтобы щелкай все. Катарсиса, короче говоря, хочется. Но, увы и ах, такое бывает не всегда. А потому я просто сказал им, чтобы они сворачивали свои поиски. Будем ждать. Где-нибудь, да всплывет. Это же нога. За нее даже волноваться как-то глупо. Надеюсь, явно расстроилась Ариэль. Жду дома, сказал я и повторил еще раз, смакуя. Жду дома. Извини, дорогая, мне пора. Сбросив вызов, я повернулся к Фирсову. Граф, а что с теми минами на дороге к эпицентру? Разминировали? Разминировали? Фирсов в который раз осмотрел воронку. Стою вот, Чернов, и думаю сейчас, а не заставить ли мне на этот раз тебя рапорт самому писать, а то величество надо мной смеется уже. Проду требует. Знаешь, что такое прода, Чернов? Не имею ни малейшего понятия. Ладно, хрен с ним. Тепло попрощавшись с Аней, за которой отец прислал целый кортеж, я уехал домой. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Все живы, все здоровы. Инферны с Ратмиром вернулись из эпицентра, Ариэль вернулась со своих поисков, а я впервые с момента попадания в черный разлом наконец-то добрался до своей комнаты. Деда Миша и Ратмир затеяли планерку, но меня с нее насильно удалили. Отдыхай, мол, внучок, ну а я и не против, по правде говоря. Душ, обед и рогатая принцесса, вот что мне сейчас нужно. Потом снова душ и снова принцесса, ужин, принцесса и, чтобы закрепить, еще раз принцесса. Закрыв наконец-то все свои базовые потребности, я с блаженной улыбкой валялся на постели и слушал, как за дверью плещется под душем Риэль. Хайзе, ох ты ж, я аж подскочил от неожиданности. Чип, ты что, подглядывал? Фе, я не такой. Ага, чего приперся, не такой. Белкус заскочил на кровати и уставился на меня так, будто мы в гляделки играть договорились. Хайзе, ты меня уважаешь? Сладостей нажрался, что ли?» Сходу предположил я. «Я трезвовый как никогда, Хайзе. Скажи, ты меня уважаешь?» «Уважаю, Чип. И уважаю, и ценю. Ты мой самый ценный кадр, честное слово». «Ага», — мохнатый скрестил руки на груди. «Ну а раз так, то сделай меня посильновати. Баб своих посильновати сделал, а теперь давай меня». «Погоди-ка, сперва я даже не понял, о чем идет речь. Уж слишком абсурдной показалась сама мысль, а потом как понял. Ты хочешь печати проставить?» «Хочу, Хайзе, хочу». «Больной ты, ублюдок. Ты хотя бы представляешь себе, насколько это больно?» «Я не боюсь боли, Хайзе», — ответил Чип, встав на задние лапы и гордо выпрямившись. «Боль — это та плата за совершенство, которую я готов принять. А знаешь, какую плату я принять не готов? Такую, что Хайзе меня не уважает и баб своих сильного ти делает, а меня нет и...» «Да тихо-тихо-тихо, я понял, сделаем, раз ты так настаиваешь». «Ну а что, энергию разломную Белкус отлично держит, не каждый одаренный человек так может. Возможно, дело в том, что у нас с ним связь, так и тем проще. Да и много ли ему энергии на печать понадобится, он же сам мелкий, и душонка у него мелкая. Вот только чертить печати и так непросто, а тут хоть астральный микроскоп изобретай. Эх, опять ядра глотать, опять изжога». И тут мой взгляд упал на казарму, хорошо видимую из моего окна. У голема ведь разломный кристалл где-то в теле, а он практически неисчерпаемый источник энергии. Что если от него запитаться? «Ариэль, не теряй, я до казармы и обратно», — предупредил я, заглянув в душ. «Аня так и тала, та», — прищурилась она. «При чем здесь?» — опешил я. «Вообще-то я ее бате обещал». «А разве в косарму ты не?» — она опустила взгляд ниже. «А-а-а, дошло до меня. Ну, знаешь ли, и как тебе такое в голову пришло, Артем?» Ариэль выключила воду и подошла ближе. «Ты великий воин. У Феликова файна всегда будет много шинщин. У моего отца Тюшина жен». «Намек понял», — улыбнулся я, — «но покушаться на твоих соплеменниц я не собираюсь. Мне одной тебя хватает». «Та, но мне одной тебя очень много, понимаешь? Это заговор», — расхохотался я. «Вы просто сговорились». Одевшись, я все же ушел в казарму. Что я не вижу, как Аня на меня смотрит? Все с ней понятно. Сколько там раз я уже ей жизнь спас, силой одарил, в разные веселые истории вместе попадаем. Понятно все с ней. Вот только ничего ей не светит. «Нет, ну я-то не против. Хороша девчонка. Вот только с этой девчонкой так головняков хватает. А жениться? Пффф. Я же охотник». Голем ответил мне сразу, стоило мне зайти внутрь и прижать ладонь к ближайшей стене. «Привет», — обратился я к нему, — «давно не общались, как ты?» «У меня теперь есть смысл», — прогрохотал он, но тут же спохватился, убавил громкость. «Как я могу быть полезным? У тебя неисчерпаемый источник энергии, а мне она постоянно нужна в больших количествах. Поделишься? Бери». «Но как, Хаэм?» «А действительно, как?» «Я попробовал потянуть энергию на себя, но пусто. Попробовал влить, вливается». «То, что големы могут впитывать энергию, это понятно. А вот делиться, эта энергетическая сеть нужна, с открытыми каналами». Я посмотрел вокруг астральным зрением, с некоторым трудом настроившись, если так можно сказать, на чистоту самого голема так, чтобы не обращать внимания на сотни светлячков, душ-инферняшек. Да, а каналы-то у него все замкнуты. И нет, как у людей, нескольких энергетических узлов, только один. Прямо по центру плаца, под полом, там, на глубине пары метров, голем спрятал свою прелесть. Голем ведь не обладает душой в привычном смысле этого слова, да у него даже собственных желаний нет. Вон как он меня тогда пытал, чтобы я дал ему цель, как большой умный компьютер, условно живой. Даешь задание, он работает. Вот только големы при определенных условиях развиваются, например, взаимодействуя с людьми, ну или инфернами. В принципе, решение с энергообменом есть, и оно достаточно простое, если поставить ему энергетическую печать. Да ну, бред, кто когда ставил печати големам? Да и у этой печати такое плетение хитрое, она же ко всем основным узлам привязывается, а у голема один узел, и тот в... Дружище, мне пришла в голову гениальная мысль. А что если я тебе еще кристаллу притащу? Ты сможешь включить его в свою энергетическую структуру? Еще один кристаллу? Голем даже не совладал с голосом, заставив меня болезненно поморщиться. Я стану легендой. Ты не понял, ни один. Еще шесть. Мне надо, чтобы у тебя было 7 энергетических узлов. Ответом мне была тишина. Да, это возможно, ответил голем спустя почти минуту. Ха, Кажется, у него шок от открывающихся перспектив карьерного роста. Тогда договорились. Завтра же займусь сбором кристаллов. Проснувшись, первым делом я увидел Риэль. Инферно стояла у окна, мило сжимала обеими руками дымящуюся кружку и улыбалась, глядя на улицу. «Как там, а?» — сказала она, заметив, что я зашевелился. Признаться, сперва я не понял, о чем она вообще говорит. Ну то есть да, перемены налицо. Шторы были раздвинуты и даже с постели мне было видно, как за окном тихонечко кружатся первые хлопья снега. Но при чем здесь как дома? «Ты о чем?» — спросил я. «Пепел», — пояснила Риэль. «Прямо как там, а? У Фастошери там есть вулкан, короче говоря». Отъезд в эпицентр задержался по причине бурного обсуждения снега. Мнения разделились. У части Инферн восторга были полные штаны, а другая часть испытала прямо-таки суеверный страх. Да, все девушки были разломщицами, и уже успели помотаться по многомерной. Так что многие из них, если не большинство, уже сталкивались и со снегом, и со льдом, и с минусовыми температурами. Вот только раньше они думали, что это именно что разломная аномалия, и что жить в таких условиях полгода, нереально, ничего, привыкнут. Чуть позже закупим оптовую партию коньков, зальем рядом с казармами каток, и их потом за рога не оттащишь. Ладно, сели, поехали. С высочествами встретились по пути и сразу же в разлом своей команды. Вот только сегодня вчетвером, без ноги, с первого раза нам попалось что-то очень и очень унылое. Серая мертвая земля, серое небо и лес без единого листочка, мертвый как сама смерть, как будто декорация для какого-нибудь мистического фильма, ага, того и гляди из чаще выскочит всадник без головы. Однако все же обошлось без некротических энергий, не хватало сейчас до кучи нарваться на какого-нибудь лича. В качестве противников в этом разломе нам встретились миниатюрные копии лавы, маленькие виверны, размером не больше лошади, черного цвета, злые, говнистые, плюющиеся кислотой, но это все к делу не имеет никакого отношения. Сегодня я не сдерживался и почти соло истребил твари на скорость. Слишком уж мне не терпелось добраться до кристалла и попробовать осуществить задуманное. Благо, кристалл не был ни спрятан, ни закопан. Лежал себе на полянке в сотне метров от входа в разлом. Подходи да разбивай. Ярик, да, помощь нужна. Как думаешь, сможем отковырять кристаллу так, чтобы его не повредить? Кристалл, он ведь тот же камень, верно? Почти, согласился Ярозавр. Я когда в разломе жил, у меня тоже такая мысль проскакивала. Отколупать, да и таскать его с собой на всякий случай. С собой таскать, Ярик, конечно, многотонный ящер, и все такое, но, так он ведь огромный, добавил я, неудобно же, ха, Ярозавр оживился. Ну это я продумал уже, воплоти-ка меня, а? Покажу один фокус. Ну фокус, значит фокус. Кредит доверия к ящеру почти безграничен, и если уж сегодня ему хочется поговорить загадками, то с чего бы мне его обламывать? Все на выход, скомандовал я Ариэлле высочеством. Дальше я сам. Девки подчинились без возражений, а вот Володя немного побухтил. Но оно и понятно, с настроением у принца сейчас не очень. Все мысли об одном. Ходит, докапывается до ясеня, где его рогатая. Как только я остался в разломе один, то сразу же призвал Ярика. Ящер побродил вокруг кристалла, покачал головой со знанием дела, а потом взял вот просто взял кристалл в лапы, будто боровик из земли выкрутил. Но на этом он не успокоился. Кристалл окутался белесой дымкой, и вдруг Ярик будто снежок в руках помял, и кристалл на глазах съежился до размеров небольшого тортика. И теперь это средоточие разломной энергии скорее напоминало те солевые глыбы, которые вешают на стену в парилках. Как он это сделал, я так и не понял, и даже более того, почти не заметил. Обошлось без криков от напряжения, стонов и превозмоганий. Ящер сработал без показухи. Охренеть, я чуть в ладоши не захлопал, как ребенок. А еще сможешь, отчего не смочь, по элику нужда буде. Ящер, выбравшись в реальный мир, снова перешел на привычный ему язык. Зачистка следующих 5 разломов прошла в томительном предвкушении вечера. Ну а вечером? Вечером я воплотил свою задумку в жизнь. И счастью моему не было предела, когда конструкция заработала. Вместе с Аней и Големом мы внедрили в казармы 6 кристаллов, по центру плаца, в круг уже имеющегося, и как только последний из них встал на место, по казарме прошла захлестывающая волна энергии. Точно такая же проходит, когда разбиваешь кристалл в разломе. Вот только сейчас-то сейчас все целы. А стало быть, связка заработала. Ух, «Какая у тебя тут игрушка?» – услышал я голос в голове. «Темная, не могла пройти мимо. А как же иначе? Свой нос нужно везде сунуть. Знаешь, о чем сейчас думаю?» – спросила богиня, и не дожидаясь реакции сразу же ответила. «О том, как забавно устроена многомерная вселенная. У дураков даже мысли сходятся. Не раньше и не позже ведь. О чем ты?» Мне стало любопытно, что же такое удивило целую богиню. О том, что прямо сейчас еще один великий охотник тоже додумался уменьшить кристаллы, чтобы у его солдат-големов были вечные батарейки. Глава 8. Темная. Вокруг начали собираться любопытные инферны. То, что мы с Аней что-то такое необычное делаем, они прекрасно поняли, точнее, почувствовали. Ну и пофиг, пусть смотрит, все равно ничего не поймут. «Ариэль», — попросил я рогатую принцессу, которая, конечно, не упустила случая поучаствовать, — «успокой их, пожалуйста, пусть смотрит, если интересно, главное, чтобы не отвлекали». «А фы еще не все», — удивилась Ариэль. «Мы сделали первую часть, теперь у нашего друга в избытке энергии. Надо еще сделать так, чтобы он мог ею делиться», — пояснил я негромко. «Это Наталха», — сообразила принцесса и пошла объяснять соплеменницам, что шоу будет скучным и лучше им не глазеть, а хорошенько выспаться. «Значит, армия големов?» — спросил я у темной, которая, напротив, уходить не собиралась. «Хорошая идея, одобряю. Возьму, пожалуй, на вооружение. Но ты ведь здесь не из-за этого, а ты ведь сейчас собрался голему энергетическую печать ставить?» — ответила она вопросом на вопрос. «Допустим, не возражаешь, если я здесь побуду, посмотрю, может, даже чего подскажу?» — голос у темной стал елейным. «Так, вот готов поспорить на свой запас мифрила, что-то она замыслила. А с другой стороны, я же печать голему не ставил никогда. Это, вообще-то, уровень магистра ордена архитекторов. И собираясь устанавливать эту печать самостоятельно, я только надеялся, что у меня получится ее адаптировать как надо. Да, у меня есть начинающий архитектор, только толку от него сейчас ноль, с печатями Ярик не знаком. Темная же, при всей ее придури, по части печатей, мастер такого уровня, до которого мне еще 100 000 лет расти. Я пыжусь, черчу по несколько часов, преодолевая боль, а она может сделать то же самое щелчком пальцев, еще и приятно получится. Та печать, которую она мне в конверте прислала, по сравнению с моими, как античная скульптура в сравнении с детским песочным куличиком. Так что если правда что-то подскажет, лишним не будет. Сам подумай, разве я тебя когда-нибудь обманывала? Богиня, похоже, почувствовала мои сомнения. Обманывать не обманывала, а подставлять было дело. Подставляла, парировал я. Ты ведь можешь мановением руки эту печать влепить без всякого моего разрешения. И чтобы остаться посмотреть, тебе мое разрешение не требуется. Так к чему эти вопросы? Мы теперь союзники, Артемис. Темная сменила тон на серьезный. Да, звучит странно, никогда такого не было, но наступают времена, когда даже богам приходится выбирать сторону, а с союзниками и разговор другой. Ну ежели так, я не слишком-то поверил, конечно, то прошу, только не лезь под руку. Она сейчас снова здесь? Да, спросила вдруг Аня. Кто? Удивился я, оглядываясь. У тебя сейчас выражение лица менялось, будто ты с кем-то разговаривал, объяснила она, только молча, про себя. И еще я что-то такое чувствую, как вчера, в машине. Здесь, закатил я глаза, обещала не мешаться. Как-то ты не слишком почтительно. Аня, кажется, даже испугалась. Да-да, твоя принцесса дело говорит, хихикнула темная. Пф-ф-ф, еще чего не хватало, ответил я обеим сразу. Почтительное к себе отношение еще заслужить надо. Ладно, приступим. Что нам делать? Спросила Аня за себя и за Ариэль, которая тоже подошла. Ох, как спелись, не к добру это. Ариэль, начал я раздавать ценные указания, мне нужно, чтобы ты присматривала за обстановкой. Что бы ни происходило, всех успокаивай, ко мне никого не подпускай. Сделаю, кивнула рогатая. Аня, мне нужно будет много энергии. Ты это почувствуешь, и тогда корми меня ядрами. Даже если я от них блевать буду, корми насильно. Поняла? Аня кивнула, хоть мордашка и вытянулась слегка. Поняла. Позвоню отцу, скажу, что задержусь с казармой поработать. Она отошла, достав телефон, а я уселся поудобнее и вытащил из криптора запас ядер. Ну что, здравствуй, изжога. Какие у тебя помощницы заботливые, хихикнула в голове темная. А как они между собой хорошо ладят. Позовешь на свадьбу? Это что, новая традиция, звать меня на свадьбу? Нет, пока не зовут, приходится самой. Нет, предлагать мне жениться, я же охотник. Тем не менее, ты человек, пока что. Я вздохнул. Что-то мне это навязчивое внимание богини нравится все меньше. Или она какую-то грандиозную гадость задумала, или ей что-то очень сильно нужно. Тратить столько божественного времени на меня одного, как-то расточительно. Аня вернулась через пару минут. Артем, начала она нерешительно. А я смогу, если понадобится, сама поглощать ядра и передавать энергию тебе? Да, это рабочий вариант, кивнул я. Тебе это не повредит, только изжогу заработаешь, зато каналы прокачаешь. Она тут же заулыбалась, села рядом и взяла меня за руку. Как мило, прокомментировала темная. Советую использовать черное ядро, другие придется есть горстями. Вообще-то я надеялся обойтись желтыми ядрами, а с другой стороны, богине все же виднее. Эх, ладно, оно, конечно, стоит сумасшедших денег, но будем считать это венчурной инвестицией. Я достал черное ядро из криптора и, поморщившись, проглотил его. Тут же по телу разлилась волна энергии, такая мощная, что я засомневался даже, удержу ли. Поэтому часть энергии я на всякий случай сбросил Ане, и та вздрогнула от неожиданности и ощущений. А еще она начала светиться, в полумраке казармы это было особенно заметно. Видела бы ты сейчас себя со стороны, улыбнулся я. Инферны собрались кругом, кажется, все до единой. Несмотря на заверение Ариэль, что ничего интересного они не увидят, никто и не думал уходить. Ну и ладно, главное, что дисциплина у них на уровне. 4 с лишним сотни девчуль кругом, а тишина почти идеальная. Ариэль подошла и села рядом. Она не могла помочь с энергией, но все равно приятно. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и принялся за печать. Для начала самыми тонкими линиями, которые сами вскоре развеются. Эскиз. Это даже не линии, это так, карандашный набросок. Несколько линий развеялись сразу и появились немного по-другому. Вот так будет лучше, темная говорила каким-то другим голосом даже. Можно еще лаконичнее, но тогда вообще все придется перестраивать. Да, так и правда лучше, признал я. Все же боги, это другая лига. Сколько, интересно, темный лет? 20-50 тысяч. Время потеряло смысл. Я чертил и чертил, вливая энергию в линии. Вокруг слышались возгласы удивления, но Ариэль шикала, и снова наступала тишина. «Галим, ты как там?» «Полностью функционален», — отозвался Каменюка. «Ты не чувствуешь боли?» — догадался я. «Я чувствую изменения, но они не причиняют мне дискомфорта. Хм, тогда, пожалуй, можно и ускориться». Темная поправляла мою схему еще несколько раз. «Нет, печати без этих поправок заработала бы, но вот эффективность. Хм, может и те печати, которые я ставлю себе и девчонкам, тоже можно улучшить». Да наверняка можно. У богов десятки и сотни тысяч лет экспериментов на миллионах подопытных. Печати, которые используем мы, это лишь жалкое подобие божественных, результат кропотливого анализа и попыток повторить. Так что да, голему повезло, что мою руку направлял мастер. Вопрос только, повезло ли мне. Темная богиня и бескорыстие, это вообще из разных языков. Черного ядра хватило на вычерчивание всей печати, но на то, чтобы ее активировать, уже не хватало. Когда печать заработает, она будет питаться от кристаллов, но сперва ее надо запустить, так сказать, с толкача. «Аня», — позвал я, — «ядра». Она тут же начала скармливать мне новые ядра, и сама тоже присоединилась. Я черпал энергию отовсюду, из ядер, из океана душ, прилично шло от Ани. В какой-то момент я решил, что этого хватит, и влил все накопленное в печать. Она вспыхнула, но тут же начала гаснуть. Ой-ой, оказывается, надо больше, гораздо больше. Похоже, еще одно черное ядро, ну или хотя бы десяток голубых. Да это все, что у меня есть. И тут я почувствовал, как меня наполнил, захлестнул поток божественной энергии. Темная вроде как руку на плечо положила, а по ощущениям так будто под сброс плотины попал. Ух, печать вспыхнула. Энергия пробежала по расчерченным для нее энергоканалам, добралась до кристаллов и тут же побежала обратно, подпитывая печать. Теперь та уже не гасла, даже не мерцала. Я открыл глаза. То, что я увидел, изумило меня. Под сводом купола, примерно посередине между полом и потолком, поддерживаемая каменными арками, повисла сложнейшая структура из камня. Нечто среднее между детской игрушкой-спиралькой, лентой Мёбиуса и этими новомодными зданиями, которые как будто из хаотичных линий состоят. Бионическая архитектура, вот, вспомнил. И вот эта каменная бионика сейчас светилась у меня над головой ровным мягким желтым светом, как маленькое умеренно яркое солнце. И да, освещение здесь больше явно не понадобится. От разломных кристаллов по стенам к этой структуре вились, как лианы или кабели, чуть светящиеся энергоканалы, а от самой структуры вниз, в направлении центрального кристалла, бил, подобно прожектору, видимый только астральным зрением столб энергии. То, что вы сделали со мной, абсолютно невероятно, раздался в моей голове голос голема. Сам Вауэ, пробормотал я, что это за люстра такая появилась, спросил Ариэль, разглядывая структуру, и для чего она. Я попытался собраться с мыслями. Сущность голема ведь камень, вот и проявилось в реальном мире то, что я с этой сущностью делал. Только как это так получилось, не спрашивай, не смогу объяснить. Секреты рода, прищурилась Аня. Нет, просто понятия не имею, что это такое, честно признался я. Хотя чего тут гадать, это явно проекция печати, не копия. К счастью, выдавать секреты я не намерен. И проекция довольно симпатичная, кстати, и не маленькая, метров 15 в диаметре. Ариэль тут же телепортировалась наверх, на балкон примерно 7-го яруса, а вторым прыжком и вовсе исчезла в люстре. «Здесь внутри что-то вроде просторной комнаты», — крикнула она, — «и энергетический фон просто зашкаливает. Это место можно использовать для медитации и работы со своими энергоканалами», — предложила она, вернувшись. «Будем считать, что это так и задумывалось», — улыбнулся я. «Ну а что, никто же не знает, как задумывалось. Даже я сам, я тоже хочу посмотреть». Тут же подскочила Аня, и Ариэль подала ей руку, после чего они исчезли там вдвоем. «Похоже, ты все-таки принял мои слова всерьез, а вот темная так никуда и не ушла. Хм, если бы мне дали выбор, посмотреть, как голем уставит энергетическую печать или не посмотреть, то я бы, конечно, выбрал посмотреть. Но то я, что же ей надо? Ты о чем сейчас? О том, что ты начал качаться быстрее», — ответила богиня. «Причем не только сам, но еще и своих КХМ людей качаешь и прочую живность. Эта живность, я сразу понял, что она про чипа, очень эрудированный, чувственный, многогранный и склонный к поэзии. Отморозок, перебила она меня, туше, тут она меня, конечно, подловила. Ну да, отморозок, а ты вообще зачем пожаловала-то, уважаемая? Явно не про белкусов поговорить. Да и печать голему, это для меня интересно, но явно не твой уровень. Ну как же, у тебя получилось создать место силы, я просто обязана была посмотреть. Вы, охотники, последнее время столько удивительного творите. Не знаю я темную, и правда подумал бы, что она в неподдельном восторге. Но с чего бы богине таким мелочам удивляться? И что, например, решил я ей подыграть, да и самому любопытно. Например, она как будто задумалась. Например, у твоего брата Сандра скоро родится еще один ребенок. В смысле, я аж опешил. В смысле еще один? Удивление шмальнуло дуплетом. Непонятно, что переваривать в первую очередь, то, что это уже второй ребенок, или то, что у охотника вообще могут быть дети. В прямом, должно быть, темная сейчас ухмылялась, глядя на мою перекошенную рожу. Его вторая жена, Екатерина, темная, как и ты. Так что ребенок обещает получиться очень-очень интересным. Погоди, погоди, погоди, остановил я ее и даже на ноги вскочил от волнения. Погоди, а как так вышло, что у брата ордена появилось потомство? Ох, Артемис, ладно, расскажу. Когда мама и папа очень любят друг друга, папа берет свой. Да я не об этом. Темная ехидно рассмеялась. Я поняла, о чем ты, ответила она, просмеявшись. А скажи, ты себе печать бесплодия ставил? Забыл. Вот и Сандр не вспомнил. Так, так, так, так, новость за новостью, новость за новостью. И каждую нужно хорошенечко обмозговать. Соберись, Артем. Темная просто так ничего не говорит, наверняка к какому-то выводу подталкивает. Раз без соответствующей печати я могу заделать ребятенка, то, ох ёпт, вспомнил я, а почему же тогда Ариэль до сих пор не? Потому что, перебила богиня, почему простолюдинки не беременеют от сильных магов? У вас слишком разный уровень. Тут я, признаться, аж выдохнул. Так что если вдруг захочешь испытать все радости отцовства, то придется тебе ее подтянуть, а затем еще и поддерживать всю беременность, иначе ребенок выпьет ее досуха. Ага, ладно, ложная тревога. Сердце перестало колотиться, как бешеное, и мысли потекли по другому руслу. Где-то совсем недалеко брат Сандра обзавелся женами, детьми. Решил прожить простую жизнь. По отпускному? Нет, явно нет. Это ведь он тогда взывал к кодексу, я помню, и достучался. И судя по неподдельному интересу к нему темной, и некоторым ее словам, в плане развития он меня серьезно обгоняет. То ли враги у него в его мире не такие ламповые, как у меня, то ли знает что-то, чего не знаю я. В любом случае, раз темная говорит о союзе с охотниками, чего действительно не бывало никогда, заваруха грядет знатная, или уже началась. Но Сандер все равно успевает и личную жизнь налаживать. Может, это какой-то неочевидный способ усилиться, для чего ему жены. Жены, ладно, понятно для чего, но зачем дети? Чтобы было, кого защищать. Ладно, я не буду думать об этом сейчас, я подумаю об этом завтра. Сейчас есть вопрос поважнее. Для брата Сандра все это явно важно. Будь иначе, не было бы ни жен, ни детей. Глупо предполагать, что кто-то мог бы вынудить охотника жениться, а тем более стать отцом против его воли. Значит, сам так захотел. А значит, это важная часть его жизни. Что ж, это его выбор, в любом случае. Да, мы приняли кодекс в душу и сердце, но мы сейчас не в ордене, и вольны поступать, как вздумается. Ведь были у меня в прошлой жизни серьезные отношения, да и тут, и все же, вот вроде и жизнь налаживается, а все же до чего тоскливо без братьев. О чем загрустил? Спросила темная. Знаешь, я сел обратно на пол, в этом мире принято на рождение детей дарить подарки маме. Тот мир похож на этот, как братья-близнецы, хихикнула темная. Тем более, эх, будь я рядом, то обязательно подарил бы этой, как ее, Кате. Да-да, Кате. Так вот, подарил бы Кате что-нибудь полезное. Интересно, далеко наши миры? Я осторожно закинул удочку. И вновь смех. Первый сын Сандра похитрее будет, чем ты, но ладно. Если ты действительно хочешь что-то передать, то я смогу это устроить. В конце концов, мы же теперь с охотниками союзники, а благодаря тому, что ты сделал с этим големом, мне это почти ничего не будет стоить. Правда? Прищурился я. Зуб даю. Ох, интересно, чтобы дед со своими артефакторами мог бы соорудить из зуба богини. Даже представить себе страшно. А мне, насторожился я, чего это будет стоить мне? Да брось, Катя, моя, как тут говорят, протеже, я просто порадую подопечную. Какой-то аттракцион неслыханной щедрости. Припереть бы ее к стенке. Спасибо, сказал я вместо этого. Слушай, а не могла бы ты немного рассказать про избранницу Сандра? Надо же придумать, что ей подарить. Конечно, расскажу, но это долгий разговор, а тебя вон уже ждут, да и у меня дела есть. Не теряй, загляну чуть позже. И она исчезла, перестала присутствовать. Что хотела богиня? На полном серьезе спросила Аня, в то время как Ариэль только зыркнула на нее. Посмотреть, что мы тут делаем, я показал на люстру, и немного помощь. Я почувствовала в конце, да, да, она поделилась энергией, кивнул я. Иначе нам пришлось бы сожрать все имеющиеся ядра.